По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста, и красные барабанщики заиграли зорю на своих красных барабанах, тогда подступили ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего. «Балмашов, — говорят мне казаки, — отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна?» «Низко кланяюсь вам, бойцы, и прошу маленького прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов». И, задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов, и подхожу до нее и беру у нее с рук дитё и рву с него пеленки, и вижу поза пеленками добрый пудовик соли. Вот интересное дитё, товарищи, которое титик не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит. «Простите, любезные казачки, — встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно, — не я обманула, лихо мое обманула». «Балмашов простит твоему лиху, — отвечаю я женщине. — Балмашова оно немного стоит, Балмашов за что купил, зато и продает. Но обратись к казакам, женщина, которые тебя возвысили, как трудящуюся мать в республике. Обратись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие этой ночью. Обратись на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей. И те тоже самые одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек. А тебя не трогали? Хотя тебя неподобную только и трогать. Обратись на Россию, задавленную болью, а она мне: я соли своей решилась, я правда не боюсь, вы за Россию не думаете, вы жидов спасаете. За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются, а вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с острой шашкой грозится нам всем на своем тысячном коне. Его, видать, того генерала со всех дорог, и трудящийся имеет свою думку, мечту его порезать, а вас, несчетная гражданка, с вашими интересными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бегают, вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите. Я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос, но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И, увидев эту невредимую женщину и несказанную Россию вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц и товарищей, которые много ездят на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали: ударь ее из винта. И, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики. И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Россию трупами и мертвой травой. За всех бойцов второго взвода Никита Балмашов, солдат революции.